Глава 37. «Да, сэр, в эти бурные времена корону дают и опять отнимают. Все зависит от случая. Точно так же игрок ставит все свое золото, проигрывает его, но может и опять выиграть». Испанский монах. Мы не будем входить в исторические подробности царствования несчастной Марии и рассказывать о том, как в течение недели после побега из Локлевена вокруг нее собрались ее приверженцы. Скажем только, что составилась армия, доходившая до 6000 человек. Читатель, желающий ознакомиться с событиями этой интересной эпохи, может найти подробное описание ее в прекрасном сочинении мистера Чалмерса «История королевы Марии». Для нас же будет достаточно, если мы скажем, что в то время как войска Марии расположились лагерем у Гамильтона, регент и его приверженцы собирали войско от имени короля в Глазго. Хотя эта последняя армия по численности уступала первой, но зато предводителями ее были такие искусные полководцы, как Муррей, Мортон, лорд Грэндж и другие, прославившиеся своими подвигами во многих войнах в Шотландии и за границей. При таком положении дел королева Мария должна была избегать сражения, потому что, раз она сама была в безопасности, число ее приверженцев с каждым днем все возрастало и возрастало, а силы противников, наоборот, быстро уменьшались. Главные советники королевы решили с этой целью поместить ее в укрепленном Дунбартонском замке и там ждать помощи из Франции. Между тем, во всех провинциях Шотландии приверженцы королевы набирали рекрут. Затем было отдано приказание выступать в поход. Пехота и кавалерия направилась к Дунбартону для того, чтобы защищать королеву от нападения врагов. Смотр войску произвели на равнине, близ Гамильтона. Это было великолепное зрелище, по своей пышности не уступавшая смотрам войск в феодальные времена. Военная музыка гремела, знамена развивались, латы блестели, копья сверкали, как звезды на небе в ясную морозную ночь. На смотре присутствовала сама королева вместе со своими фрейлинами. Ее охранял особый отряд воинов, в числе которых находились Генри Сейтон и Роланд. Королева поддерживала энтузиазм в войсках, проходивших перед нею. Многие духовные лица также присоединились к армии. Они с радостью готовы были обнажить оружие в защиту королевы и католичества. Аббата монастыря Святой Марии не было между ними. Роланд не видел его с той самой ночи, когда они прибыли в замок Нидри. Теперь же он заметил стоявшего около королевы монаха. Это и был аббат. Роланд подошел к нему и попросил у него благословения. «Наконец-то я вижу на тебе, сын мой, шлем с веткой остролистника», — сказал аббат. «Я давно ждал того времени, когда ты его наденешь». «Так вы знали о моем происхождении, святой отец?» — воскликнул Роланд. «Да, но только твоя бабушка не велела мне говорить об этом. Я должен был хранить эту тайну до тех пор, пока она сама не открыла тебе ее. «Какая же у нее была причина поступать так, отец мой?» — спросил Роланд. «Вероятно, она боялась моего брата. Впрочем, боязнь эта была совершенно напрасна. Не думаю, чтобы Гальберт, из-за желания присвоить себе баронию, согласился бы обидеть сироту. Кроме того, если даже твой отец женился на твоей матери, что, вероятно, он и сделал, то все-таки твои права на владение баронией не могут сравняться с правами жены моего брата, дочери старшего брата Юлиана». «Пусть они не боятся меня», — сказал молодой Авенель. «Шотландия обширна. Можно приобрести владение, не отнимая ничего от своих благодетелей». «Но можете ли вы доказать мне, что мой отец женился на матери, что я законный сын Юлиана Авенеля? Если бы вы доказали мне это, как я был бы вам благодарен?» «Я слышал, что сейтаны выражали сомнения по этому поводу», — ответил аббат. «Но я узнал нечто, от нашего бывшего аббата Бонифация». «Скажите мне, что именно такое?» — сказал Роланд. «И я всю свою жизнь...» «Как ты все скоро хочешь знать», — ответил аббат. «Зачем же я буду возбуждать в тебе надежды, которым, может быть, никогда не суждено сбыться? Да разве теперь время говорить об этом? Подумай, какие опасности нам теперь предстоят, и если на душе твоей лежит какой-нибудь грех, то воспользуйся случаем, какого тебе, может быть, не представится более. Исповедуй твои грехи передо мною». «Это, я думаю, можно сделать, когда мы будем в Дунбартоне», — ответил Паш. «Ты ожидаешь победы, так же, как и все другие», — сказал аббат. «Но мы еще не в Дунбартоне. На пути туда нам придется встретиться со львом». «Вы намекаете на Муррея, Мортона и других мятежников, собравшихся в Глазго. Они не посмеют даже взглянуть на королевское знамя». «Так говорят многие, которые старше тебя, но нисколько тебя не умнее», — ответил аббат. «Я возвратился из южных округов, где побуждал войска вооружаться на защиту королевы. Приехав сюда, я положительно не узнал лордов. Вместо прежнего благоразумия я вижу в них только одно безрассудство. Они хотят из гордости и тщеславия проехать с королевой мимо стен Глазго ввиду вооруженной неприятельской армии. Вряд ли можно одобрить такое странное желание. На нас, наверное, нападут враги». «Тем лучше!» — воскликнул Роланд. «Я еще с колыбели мечтал о войне». «Смотри, чтобы тебе не пришлось встретить смерть на поле сражения», — сказал аббат. «Но, впрочем, какая польза говорить молодым волчатам об опасностях охоты? Может быть, вы сегодня узнаете, каковы эти люди, к которым вы относитесь с таким презрением». «Кто же такие эти люди?» — сказал Генри Сейтон, подошедший к ним. «Что же у них, тело железное? Если они не могут устоять против мечей и пушечных ядер, то нам их нечего бояться». «Они дурные люди», — сказал аббат, «но для войны святые не годятся. Известно, что Муррей и Мортон — самые лучшие генералы во всей Шотландии. Линдсей и Рутвен также не уступят им. Констебль Монморенси назвал Киркальди Грэнджа первым солдатом в Европе. Мой брат также известен своей храбростью». «Тем лучше», — говорил Сейтон с торжествующим видом. «Мы сразимся со всеми этими знатными изменниками. Мы стоим за правое дело. Нас гораздо больше, чем врагов. В храбрости мы им не уступим. Святой Беннет поможет нам». Аббат ничего не ответил, но задумался. Его беспокойство передалось Роланду Авенелю, который начал бросать тревожные взгляды на башни Глазго, как будто он ожидал оттуда нападения врагов. Он не боялся войны, но исход ее был так важен для всей страны и для него самого, что его пылкость начала как будто несколько охлаждаться. Любовь, честь, слава, счастье — все зависело от одного сражения, теперь уже неизбежного. Когда их армия проходила мимо города Глазго, Роланд увидел, что все возвышенности были заняты войсками, собравшимися также вокруг королевского знамени. Из городских ворот шла пехота и кавалерия для подкрепления войск, занявших уже свою позицию. Из авангарда посылали всадников с известиями о том, что Муррей намерен вступить в сражение с войсками королевы. Все солдаты теперь должны были показать на деле свою храбрость. Те, которые уверяли, что дело обойдется без боя, пришли в недоумение, когда увидели себя лицом к лицу с сильной армией. Предводители немедленно собрались около королевы на военный совет. Дрожащие губы Марии свидетельствовали о страхе, который она тщетно старалась скрыть. Ей вспомнились ужасные последствия сражения при Карбере-Гилле, и потому, когда она начала советоваться со своими лордами о том, как надо вести дело, то невольно задала вопрос, не лучше ли избегнуть сражения. «Избегнуть сражения?» — сказал лорд Сейтон. «Если бы я стоял один против десяти, тогда можно было бы думать об этом. Но теперь ведь трое идут против двоих. «В поход! В поход!» — воскликнули все лорды. «Мы вытесним мятежников с занятой ими выгодной позиции, так же, как гончие выгоняют зайцев из кустов». «Мне кажется, милорды, — заметил аббат, — надо было бы помешать врагам занять другие позиции. Наш путь лежит через ту деревушку, расположенную на возвышенности. Окруженная садами, она могла бы служить очень хорошим оборонительным постом». «Аббат прав», — сказала королева. «О, Сейтан, спеши занять ее прежде врагов, они идут с быстротой ветра». Сейтан низко поклонился и повернул своего коня. «Ваше Величество оказывает мне этим большую честь», — сказал он. «Я сейчас же займу эту позицию». «Вряд ли вам удастся предупредить меня, командира авангарда», — возразил лорд Арбруат. «Я предупрежу и вас, и Гамильтона», — ответил Сейтан. «Мне дала приказание сама королева. Следуйте за мной, мои вассалы и родственники. Святой Беннет поможет нам. Вперед! «За мной, мои храбрые вассалы и благородные родственники», — сказал Арбруат. «Посмотрим, кто первый овладеет этой позицией. За Бога и за королеву Марию!» «Зловещая поспешность! Губительные раздоры!» — сказал аббат, видевший, в каком беспорядке бежали воины за своими предводителями, желавшими как можно скорее овладеть указанной позицией. «А вы, молодые люди!» — обратился он к Роланду и Генри Сейтону, которые тоже были не прочь последовать за другими. «Оставите королеву одну? Не будете ее охранять?» «О, не покидайте меня!» — воскликнула королева. «Роланд, Сейтан, не покидайте меня!» «Довольно уж воинов ушло на поле сражения. Не уходите вы, которые должны охранять меня!» «Мы не можем покинуть ее величество», — сказал Роланд, посмотрев на Сейтана и повернув свою лошадь. «Я уж так и знал, что ты обрадуешься этому случаю», — заметил Генри. Роланд ничего не ответил, только закусил губу до крови и, подъехав к Екатерине Сейтон, тихо сказал ей: «Я никогда не считал себя достойным вас. Сегодня меня упрекнули в трусости, но я не обнажил своей шпаги из-за любви к вам». «У нас, кажется, все с ума сходят», — сказала девушка. «Мой отец, брат и вы, все, кажется, теряют рассудок. Всем следовало бы думать только о нашей бедной королеве, а вы все поддаетесь ревности и зависти. Аббат — единственный благоразумный человек». Затем Екатерина громко крикнула аббату: «Не лучше ли нам отъехать к западу, чем оставаться здесь? Тогда, по крайней мере, мы не помешаем движению войск, и королева будет в полнейшей безопасности». «Вы правильно говорите, дочь моя», — ответил аббат. «Но у нас нет руководителя, который указал бы безопасное место. Дворяне спешат на поле сражения, не думая о главной виновнице войны». «Следуйте за мною», — сказал какой-то рыцарь в черных латах и в шлеме с опущенным забралом. Ни на каске, ни на щите его не было никаких гербов и надписей. «Мы не можем следовать за незнакомцем», — сказал аббат, «если кто-нибудь не поручится нам за его верность». «Я незнакомец и весь в вашей власти», — ответил всадник. «Если вы хотите знать обо мне более, сама королева поручится вам за меня». Мария стояла как бы прикованная к одному месту. Несмотря на испытываемый ею страх, она улыбалась, кланялась и махала рукой проходившим перед нею войскам, которые спешили за Сейтаном и Арбруатом. Солдаты опускали знамена и наклоняли копья, отдавая честь своей повелительнице. Как только черный всадник подъехал к ней и шепнул ей что-то на ухо, она тотчас же дала ему свое согласие. Когда же он громко сказал: «Господа, королева желает, чтобы вы следовали за мною», Мария воскликнула: «Да, да!» Все вдруг пришло в движение. Черный всадник, из апатичного, каким он показался с первого взгляда, сделался необыкновенно деятельным. Он пришпоривал свою лошадь, заставлял ее делать страшно крупные повороты, и животное повиновалось. Очевидно, черный всадник был ее хозяин. Установив в небольшой свите королевы должный порядок, Он повел ее влево по направлению к замку, стоявшему на небольшой возвышенности, откуда открывался прекрасный вид на всю окрестность, в особенности на ту деревню, которую спешили занять обе армии. Теперь было ясно, что там должно сосредоточиться сражение. «Кому принадлежит этот замок?» — спросил аббат черного всадника. «Он теперь в руках наших друзей?» «Там никто не живет», — ответил незнакомец. «Но поторопите этих юношей, аббат. Теперь не время удовлетворять праздное любопытство, наблюдать за сражением, в котором им не придется принимать участие. Я лучше хотел бы, чтобы меня послали в ряды войска под команду моего отца, чем сделали камергером в награду за то, что я добросовестно исполню возлагаемую теперь на меня обязанность», — сказал Генри Сейтон. «В рядах отцовского войска вам, наверное, скоро пришлось бы подвергнуться серьезной опасности», — заметил Роланд Авенель. Он то и дело оглядывался назад и следил за движением армий. «Я вижу, с востока идет отряд кавалерии, и, наверное, ему удастся занять позицию раньше лорда Сейтона». «Да, но ведь кавалерии никогда не устоять против пехоты», — заметил Сейтон. «Посмотрите внимательнее», — сказал Роланд. «Вы увидите, что каждый из кавалеристов, выступающих из Глазго, везет с собой пехотинца». «Он говорит правду», — воскликнул черный всадник. «Один из вас должен передать это известие лорду Сейтону и лорду Арбруату. Они не должны спешить туда без пехоты». «Это поручение должно быть возложено на меня», — сказал Роланд, «потому что я первый увидел военную хитрость неприятелей». «Но позвольте», — воскликнул Сейтон, «дело касается интересов моего отца, и потому мне скорее следует исполнить это поручение». «Пусть королева решит наш спор», — сказал Роланд Авенель. «Что это? Опять ссора?» — воскликнула королева Мария. «Неужели у Марии Стюарт еще мало врагов, что даже между ее друзьями нет согласия?» «Нет, ваше величество», — сказал Роланд. «Мистер Сейтон и я спорили о том, кто должен покинуть вас, чтобы передать армии очень важное известие. Он хочет исполнить это дело сам, а я думаю, что скорее должны возложить это поручение на меня». «Нет», — сказала королева, — «если кто-нибудь из вас должен покинуть меня, то пусть это будет Сейтон». Генри Сейтон низко поклонился, поправил седло, с торжествующим и решительным видом поднял кверху свою пику и, пришпорив коня, помчался к своему отцу, не обращая внимания на препятствия, встречавшиеся ему на пути. «Брат мой, отец мой!» — воскликнула Екатерина. «Они могут погибнуть, а я здесь в полнейшей безопасности». «Хорошо, если бы я мог быть там», — сказал Роланд, «и искупить их кровь своею». «Разве я не знаю, что ты хотел бы этого?» — проговорила Екатерина. «Могла ли бы когда-нибудь женщина сказать мужчине то, что я сказала тебе, если бы она считала его за труса? В этих отдаленных звуках, предвещающих начало сражения, есть что-то приятное и вместе с тем страшное. Хотела бы я быть мужчиной, чтобы когда-нибудь испытать это наслаждение, и притом не чувствовать никакого страха». Они теперь были уже недалеко от замка. «Скорее, скорее, леди Екатерина Сейтон!» — закричал аббат. «Помогите леди Флеминг поддержать королеву! Ей дурно!» Леди Флеминг и Екатерина сняли Марию с седла и хотели уже было перенести ее в замок, но она сказала слабым голосом: «Не туда, не туда! В этот дом я больше никогда не войду!» «Будьте королевой, миледи», — сказал аббат, — «и забудьте, что вы женщина». «О, я должна еще многое, многое забыть», — ответила несчастная Мария, «прежде чем взглянуть на эти места. Я должна забыть те дни, которые проводила здесь, когда только что вышла замуж за погибшего, убитого». «Это замок Крукстон», — сказала леди Флеминг, «в который королева переехала сейчас же после брака с Дарнлеем». «Господи, да будет твоя рука над нами», — воскликнул аббат. «Мужайтесь, королева. Ваши враги — враги Святой Церкви. Сегодня должно решиться, будет ли Шотландия верна католичеству или поддастся ереси. Громкие ружейные и пушечные выстрелы вывели королеву из забытья. «С того места, — сказала она, указывая на небольшое возвышение близ замка, — я знаю его хорошо, — с того места открывается такой же вид на окрестность, как с вершин Шахалеонских». Она отправилась твердым шагом к возвышению, на котором стояло большое тисовое дерево. Аббат, Екатерина и Роланд Авенель последовали за ней, а леди Флеминг осталась с другими. Черный всадник, как тень, следовал за королевой, но держался постоянно в некотором отдалении от нее. Он ехал со сложенными на груди руками и не смотрел на начинавшуюся битву. Все его внимание, казалось, было сосредоточено на Марии. Королева взглянула на дерево, которое, по-видимому, заставило ее забыть неприятное чувство, возбужденное Крукстонским замком, и сказала: «Ты так же зелена и величественна, хотя слышишь теперь военные клики вместо любовных признаний. Все исчезло с тех пор, как я видела тебя последний раз. Любовь и возлюбленный, клятвы и тот, кто их говорил, король и королевство». «Ну как сражение, лорд Аббат? Надеюсь, на нашей стороне счастье. Впрочем, что же другое, как не бедствие, может увидеть Мария с этого места?» Все со вниманием смотрели на поле сражения. Обе армии, по-видимому, не уступали друг другу. Еще недавно яркое майское солнце золотило своими лучами верхушки смоковниц и ясеней, окружавших деревенские хижины, и теперь над тем местом висели тучи дыма. Пушечные и ружейные выстрелы, громкие крики сражавшихся — все это свидетельствовало о том, что победа еще не была ни на чьей стороне. «Сколько душ унесет в вечность этот зловещий грохот пушек», — сказал аббат. «Да вознесут истинные верующие вместе со мной свои молитвы о даровании нам победы в этом ужасном бою». «Не здесь, не здесь только», — сказала королева. «Не молитесь здесь, отец, или молитесь про себя. Я так много думаю о прошедшем и о настоящем, что не смею даже возносить свои мысли к Творцу Небесному. Или лучше помолимся о той, которая погубила себя из-за любви и перестала быть королевой только потому, что была обманутой и увлекающейся женщиной». «Не лучше ли мне подъехать поближе к полю сражения и посмотреть, каков будет конец?» — сказал Роланд. «Ради бога, поезжай туда», — ответил аббат. «Если наши побеждены, нам необходимо бежать как можно скорее. Но смотри, не забирайся слишком далеко. От твоего благополучного возвращения зависит другая жизнь». «Не уезжай далеко», — воскликнула Екатерина. «Посмотри только, как сражаются сейтаны». «Не бойтесь, я вернусь целым и невредимым», — сказал Роланд Авенель. Не дождавшись никакого ответа, он поехал к месту сражения, но на пути зорко смотрел, как бы ему не попасться на глаза враждебной армии. По мере приближения к полю сражения выстрелы и крики доносились до его ушей все громче и громче. Роланд чувствовал сильное сердцебиение, страх и беспокойство, которые испытывает даже самый храбрый человек, когда он направляется один к месту сражения. Роланд выбрал для своих наблюдений очень удобное возвышенное место. Оставаясь незамеченным, он мог хорошо видеть, где главным образом сосредоточивалось сражение. Как раз около этой возвышенности лежала дорога, по которой отряд королевы стремительно бросился вперед, позабыв всякую осторожность для того, чтобы занять выгодную позицию. Но его успело предупредить неприятельское войско со знаменитым Киркаль де Грэнджем и графом Мортоном во главе. Однако отряд королевы начал смело наступать на неприятеля. Приверженцы Марии, знатные дворяне и бароны не взирали ни на какие препятствия, наступали на авангард регента и старались во что бы то ни стало отбить позицию от врагов. Между тем, неприятели твердо решили не уступать противникам и употребляли все усилия, чтобы прогнать осаждавших. И у той, и у другой армии сражалась пехота. Когда передние ряды нападали на неприятелей и кололи своими длинными пиками их брони и щиты, то это очень напоминало бой быков, которые в продолжение нескольких часов борются с равными силами, пока, наконец, один не обратит другого в бегство или не опрокинет его на землю. То одна сторона, то другая одерживала верх. Трупы убитых топтали и друзья их, и враги. Если у воинов, стоявших в первых рядах, ломались мечи, они брали новые у солдат, находившихся в задних рядах. Эти последние принимали участие в сражении тем, что бросали в неприятелей копья, дротики и стреляли из пистолетов. «За Бога и за королеву!» — слышалось в одном отряде. «За Бога и за короля!» — кричали в другом. Во имя своей государыни подданные резали друг друга и во имя Создателя губили людей, сотворенных по образу и по подобию Божию. Часто слышались голоса командовавших капитанов, ободряющие крики предводителей, стоны раненых и умирающих. Бой длился около часа. Казалось, силы обоих отрядов истощились, но мужество не покидало воинов. Вдруг Роланд увидел, что отряд, состоявший из пехотинцев и нескольких всадников, обогнул возвышенность, на которой он стоял, и напал на армию королевы с фланга. С первого же взгляда Роланд убедился, что предводительствовал этим отрядом рыцарь Авенельский, его прежний патрон. Он не сомневался, что сражение это решит все. Могли ли устоять утомленные долгой борьбой воины против новых, свежих сил? Армия королевы должна была отступать от позиции, которую ей, несмотря на все усилия, не удалось занять. Напрасно предводители убеждали солдат выдерживать бой до конца и сопротивляться. Всякое сопротивление было, очевидно, бесполезно. Некоторые погибли в сражении, другие принуждены были обратиться в бегство. Роланд, бывший свидетелем всему этому, сознавал, что ему ничего не оставалось делать, как повернуть лошадь и ехать к тому месту, где находилась королева. Теперь надо было подумать о ней. Роланд хотел уже уехать, как вдруг у подошвы той возвышенности, на которой он стоял, увидел Генри Сейтона, запыленного и окровавленного. Юноша отчаянно защищался против нескольких неприятелей, которые, вероятно, прельстившись его богатым вооружением, хотели покончить с ним. Роланд, не теряя ни одной минуты, пришпорил своего коня и одним прыжком очутился внизу. Двоих из неприятелей он положил на месте ударами своего меча, остальные разбежались. Затем он взял Сейтона за руку и начал убеждать юношу ухватиться за гриву своей лошади. «Или мы останемся живы, или умрем вместе», — говорил Роланд. «Только бы выбраться из этого опасного места, и тогда моя лошадь будет твоей». Сейтон употребил свои последние силы, и благодаря общим стараниям им удалось выбраться из этого места. Они уже отъехали несколько шагов от той возвышенности, с которой Роланд наблюдал за последним роковым сражением. Но как только они добрались до небольшой рощицы, Сейтон изнемог и, несмотря на усилия Роланда, старавшегося удержать его, упал на траву. «Не беспокойся обо мне», — проговорил Генри. «Это мой первый и последний бой. Я слишком много видел и не хочу ждать конца. Спеши спасать королеву. Передай мой привет Екатерине. Уж никогда ее не примут более за меня, а меня за нее. Последний удар меча покончил все». «Да, я помогу тебе взобраться на мою лошадь», — сказал Роланд. «Тебя еще можно спасти. Я могу идти пешком. Дерни только моего коня влево, и он повезет тебя куда следует». «Мне никогда больше не сидеть на лошади», — ответил юноша. «Прощай. Перед смертью я люблю тебя больше, чем любил при жизни. Хотел бы я, чтобы на руках моих не было крови того старика. Святой Бенедикт, помолись за меня. Не смотри на умирающего, Роланд, а спеши лучше спасать королеву». Он употребил последние усилия, чтобы проговорить это, и умер. Слова Генри Сейтона напомнили Роланду о его доме, но они были услышаны еще одним лицом. «Королева?» «Где королева?» — сказал Гальберт Глендининг, появившийся с двумя или тремя всадниками. Роланд ничего не ответил, повернул коня, пришпорил его и помчался к Рукстонскому замку. Сэр Гальберт Глендининг погнался за Роландом, но его утомленная лошадь не могла догнать мчавшегося, как вихрь, юношу. Рыцарь Авенельский кричал: «Сэр, с веткой остролистника на каске, остановитесь! Кто позволил вам носить ее? Остановись или, клянусь, я поражу тебя пикой в спину, как самого неугодного труса! Я рыцарь Авенельский! Я Гальберт Глендининг!» Роланд, не имевший никакого желания встречаться со своим бывшим патроном и знавший, что безопасность королевы зависела от его поспешности, ни слова не отвечал на насмешки и упреки, которыми осыпал его сэр Гальберт. Он все пришпорил у своего коня и уехал от рыцаря Авенельского вперед ярдов на 100. Приблизившись к тому месту, где он оставил королеву, Роланд увидел, что вся свита Марии уже садилась на коней, и громко закричал: «Неприятели! Неприятели! Скорее на коней! Храбрые джентльмены, приготовляйтесь защищать дам!» Быстро повернув свою лошадь, он уклонился от удара, который хотел было ему нанести сэр Гальберт Глендининг, и проколол своей пикой одного из приближенных рыцаря Авенельского. Раненый упал с лошади. Затем Роланд обнажил свою шпагу и поразил второго приближенного сэра Гальберта. В эту минуту черный всадник бросился на самого Глендининга, и между ними завязался страшный бой. Оба они вместе с лошадьми упали на землю. Никто не был в состоянии подняться. Черный всадник получил тяжкую рану, нанесенную пикой Глендининга, а рыцарю Авенельскому, под тяжестью его собственной лошади, приходилось также очень плохо. «Сдавайся, рыцарь Авенельский!» — сказал Роланд. Он боялся, как бы Глендининг, встав на ноги, опять не возобновил борьбы. «Мне ничего не остается, как только сдаться», — ответил сэр Гальберт. «Сражаться я больше не могу. Мне стыдно только говорить это такому трусу, как ты». «Не называйте меня трусом», — сказал Роланд, поднимая забрало своего шлема и помогая встать своему пленнику. «Если бы я не помнил вашей прежней доброты, и в особенности доброты вашей супруги, я показал бы вам свою храбрость». «Что я вижу? Любимый паж моей жены!» — воскликнул удивленный сэр Гальберт. «О, несчастный! Я слышал о твоей измене в Локлевине». «Не упрекай его, брат мой», — сказал аббат. «Он был только орудием Божьей воли». На коней, говорила Екатерина Сейтон. Надо скорее ехать, или мы все погибли. Я вижу, наша доблестная армия спасается бегством. На коней, лорд аббат, Роланд. Нам уж теперь надо было бы быть отсюда на расстоянии, по крайней мере, хоть одной мили. Взгляните на это лицо, воскликнула Мария, показывая на умирающего рыцаря, с которого кто-то из сострадания снял шлем. Взгляните на него. И скажите мне, должна ли спасаться бегством та, которая приносит несчастье всякому, кто бы ее не полюбил? Читатель уже, наверное, догадался, что черный всадник был никто иной, как Джордж Дуглас, на лице которого уже лежала печать смерти. «Посмотрите, посмотрите на него», — говорила королева. «Так бывало со всеми, кто любил Марию Стюарт. Король Франциск, мудрый Частелар, веселый Гордон, певец Риццо, красавец Дарнлей, смелый Бодвиль и теперь благородный Дуглас. Ничто их не могло спасти. Они любили несчастную Марию и этим преступлением заслужили себе преждевременную смерть. Только что кто-нибудь бросал на меня взгляд полной любви, как уже ему готовилась чаша с ядом, топор, виселицы или кинжал. Я никуда не пойду. Не заставляйте меня. Я могу умереть только один раз и умру здесь». Пока она говорила это, Слезы ее падали на лицо умирающего Дугласа, который все еще продолжал смотреть на королеву страстным взглядом. «Не горюйте обо мне», — сказал он слабым голосом. «Думайте о себе. Я умираю в полном вооружении, как подобает Дугласу, и меня оплакивает Мария Стюарт». И он скончался с этими словами на устах и до самой смерти не отвращал своего взора от лица королевы. Мария, обладавшая очень чувствительным и нежным сердцем, стояла около трупа Дугласа и горько плакала. Тогда аббат обратился к ней. «Ваше Величество, у нас, ваших подданных приверженцев, есть также друзья и родственники, которых мы должны были бы оплакивать. Я покидаю брата, когда ему угрожает опасность. Муж леди Флеминг, отец и братья леди Екатерины, все, может быть, погибли в кровавой битве или взяты в плен. Мы забываем дорогих и близких нашему сердцу для того, чтобы служить королеве, а она всецело предается своему горю и забывает о нашем». «Я не заслуживаю вашего упрека, святой отец», — сказала королева, отирая слезы. «Но покорно выслушиваю его. Куда же нам ехать? Куда же ехать?» «Мы должны бежать, не теряя времени», — сказал аббат. «Куда? Довольно трудно решить, но можно обсудить по дороге этот вопрос. Помогите королеве сесть на лошадь и отправимся в путь». Когда все уехали, Роланд приказал свите рыцаря Авенельского перенести их господина в Крукстонский замок и передать сэру Гальберту, что он дарует ему свободу только на одном условии. Ни он, ни его последователи не должны говорить, куда бежала королева. Только что Роланд хотел уехать, вдруг он увидел перед собой удивленное лицо Адама Вудкока, который в другое время, наверное, возбудил бы в нем веселый смех. Вудкок находился в свите рыцаря Авенельского. Роланд теперь узнал Сокольничего, так как этот последний снял маску для того, чтобы она не стесняла его движений. В этот шлем, лежавший на земле, Роланд бросил несколько золотых монет, подаренных ему королевою, дружественно кивнул Вудкоку и поехал полным галопом за своими. «Кажется, не фальшивые деньги», — говорил Адам, взвешивая на руке золото. «Это мистер Роланд, я не сомневаюсь. Такой же щедрый, как и раньше. Ну и кулак у него такой же здоровый. Миледи будет рада услышать о нем что-нибудь. Она о нем скучает, как будто он ее родной сын. Как он хорошо едет. Таким легкомысленным молодцам везет. Они, как пена в стакане пива, всегда окажутся наверху. А мы вот всегда останемся сокольничьими». Сказав это, он пошел помочь своим товарищам перенести сэра Гальберта в Крукстонский замок.